Глава 14. Моя невменяемая. Комната готова. Проветриваю. Прячу лампочку под плафон. Закрываю глаза, пытаясь вспомнить, что там было в ее мастерской. Захожу на сайт магазина «Художник». Выбираю несколько мольбертов, полотен, плотного картона, краски, кисти, пастель. Спускаю на это последние деньги, что есть на карте. Это фигня. Заработаю еще. Заказываю нормальную елку, гирлянды, игрушки. Наряжаю в ее комнате. Все расставляю по местам. Происходящее как медитация. Нам нужно начать разговаривать. Завтра Рождество. И я пытаюсь набраться выдержки, спокойствия и силы во всех этих бытовых маленьких делах. Мне чего-то не хватает здесь, и я достаю из кладовой когда-то давным-давно купленное, но так и ни разу неиспользованное кресло-мешок. Разрываю упаковочный полиэтилен. Полосатое, с каким-то ярким африканским принтом. Вот теперь все на своих местах. Ну что? Осталось презентовать подарок. Ухожу в душ, потом пью чай. Мне сложно, и да, я тяну время. Вдох поглубже. Останавливаюсь перед аркой. Дышу. Пытаясь выдышать рвущую грудную клетку боль от ее предательства. Зажимаю это все, засовывая в себя поглубже. Делаю шаг внутрь. Она спит, обняв подушку. Присаживаюсь перед ней. Губа немного опухшая. Мне очень жаль. Я глажу ее большим пальцем. Дергается и тут же просыпается, и недоверчиво отстраняясь от меня. Мы смотрим друг другу в глаза. «Привет, моя аварийная!» Хмурюсь я. «Больно?» Ресницы медленно хлопают. Опускаю виновато взгляд. «Завтра Рождество, и я хочу сделать тебе подарок. Пойдем!» Неуверенно поднимается, натягивает штаны, поправляет футболку. Недоверчиво и хмуро поглядывает на меня. Иду первым, останавливаясь в дверях ее мастерской. Делаю шаг внутрь, пропуская ее. «Теперь это твоя мастерская». Ее взгляд скользит по пустым еще мольбертам, стенам, мерцающей елке. Делает еще два неуверенных шага внутрь. Подхожу сзади, перекидывая копну ее волос с плеча на спину. Целую темного бесенка, пляшущего на нем. Для этого мне тоже надо ломать себя, и я ломаю. И буду ломать, буду. Мы застываем, она начинает медленно поворачиваться ко мне. Если хочешь, сделаю еще одну комнату. Пожимаю я плечами. Зачем? Растерянно хлопает ресницами. Не знаю. Когда-нибудь будет детская. Мы же хотим. Ее лицо вздрагивает, как от удара, и почти что спокойное его выражение меняется на загнанное. И тревожные губы подрагивают. «Я что-то не то сказал?» Резкий звонок в дверь, и мы одновременно дергаемся. «Кто это?» Достаю ключ, открываю дверь. «Гарик!» Удивленно смотрю на него. «Заходи!» «Привет, Арчи!» Тянет он руку. Я пожимаю. «Я поговорить приехал!» «Пойдем!» Киваю на кухню. Мы долго молчим с ним, глядя друг другу в глаза. Я не подгоняю его. Потому что, мне кажется, я уже понимаю, про что будет разговор. Вернее, про кого. Арчи, то, что ты делаешь, это неправильно. А что я делаю? Ты держишь здесь девочку силой. Ее близкие очень волнуются. Ее близким похеру. Катерина Федоровна. Ухмыляюсь я. Сгонял уже до бабули. Навел мосты. Очаровательный мальчик. Не ожидал. Я позвоню Катерине Федоровне, объясню, что авария в порядке. Ее зовут Яна, Арчи. Она совсем юная девочка, и ты должен ее отпустить. Да, с тобой отпустить. Со мной. А вот с этого места поподробнее. Мой друг Гарик. Арчи, мы же знаем друг друга. Ведь Катерина Федоровна во всем права. Девочке нужно учиться. Она талантлива. С тобой у нее нет будущего. Ты эгоист, ты потребитель, вспыльчивый и самовлюбленный. Тебе же плевать на всех. Ты ничего не дашь ей. А ты, я так понимаю, готов дать ей все. Очередь из благодетелей. На данный момент, Арчи, я прошу тебя просто отпустить ее отсюда. Нельзя насильно удерживать человека. Она моя жена. Она больше не хочет быть ею, Арчи. Приди в себя. Я увезу ее к Катерине Федоровне. А потом решайте сами. Но так, чтобы... А с чего вдруг такая забота? Ведь ты и не знаешь ее. Ты знаешь в ней одну сторону Арчи. Я так вышла, познакомился со второй. Да, через другие окна, детские фотки, через какие-то обрывки пойманных от нее эмоций. Но познакомился. И мне херово от того, что я принимаю участие в затянувшемся изнасиловании этой девочки. И я уверен, что ты никогда не увидишь ее в своей аварии. Она эпатирует, а ты не видишь ничего, кроме этого эпатажа. Мне хочется втащить ему. Я закрываю глаза. Никто не разрешал ему заглядывать в нее так глубоко. Я ее не насилую. И не насиловал никогда. А все остальное, то, что между нами, это наше семейное дело. Пусть она мне скажет это. Пусть скажет, что хочет остаться. Прошлогодний Арчи сейчас бы все-таки втащил. Но между прошлогодним и мной пропасть. И он ошибается. Не я однобоко вижу ее, а он. Пойдем. Да, я все еще тот же самый, самовлюбленный эгоист и еще сотня подходящих эпитетов. И пусть моя любовь и забота всегда направлены на меня, в первую очередь. Но Янка внутри меня. А значит, я захожу к ней в мастерскую. Она растерянно ведет ладошкой по торчащим вверх кистям и задумчиво смотрит в окно. Я она. Поворачивается. «Привет, Игорь Довиченко!» Ее губы вздрагивают в невеселые улыбки. «Друг моего мужа!» «Я она!» Прокашливаюсь я. «Гарик приехал к тебе. У него к тебе предложение. Пока что не руки и сердце, но уверен с перспективой. Он делает несколько решительных шагов к ней, глядываясь в глаза. «Яночка, ты можешь уехать со мной сейчас!» Тебе не обязательно оставаться здесь. Ах, Игорь! Равнодушно и устало ухмыляется она. Что ж вы такой впечатлительный? Пошутила я про миньет. Перестань, хмурится он, зажмуриваясь. Одевайся, я отвезу тебя домой. Нет, я не буду препятствовать. Чтобы сохранить нас, я сделал уже все, что смог вытащить из себя. И если она ничего этого не чувствует, то, наверное, в этом действительно нет смысла. Я не смогу держать ее здесь вечно. Но я не могу вдохнуть, ожидая ее реакции. Ни одна вменяемая, конечно же, не осталась бы в ее ситуации. Но это моя невменяемая. И у меня есть надежда. Я дома, Игорь. Уезжай. Разворот и на выход из комнаты. Не глядя мне в глаза. И я судорожно выдыхаю поглубже. Есть еще ко мне вопросы? Нет, Арчи, извини. Терри был прав. Захлопни за собой. Иду за аварией. Она в кресле. Задумчиво смотрит на лежащую на полу елку. Сажусь перед ней на колени, заглядываю в глаза. Почему ты не уехала с ним? Наверное, я очень хочу найти тебе оправдание, Арчи. Только все картинки все время рассыпаются. Ее губы дрожат. Помоги мне. Протягивает телефон.